Глава 8. Нулевой сектор. Маша уже начала беспокойно ерзать в кресле от бестолковых вопросов, когда в кабинет заглянула девушка. Окинув детей взглядом, она на цыпочках подошла к Розе Арнольдовне и что-то зашептала ей на ухо. Та, оторвавшись от компьютера, внимательно ее выслушала и, став из-за стола, направилась к выходу. Остановившись возле двери, она посмотрела на детей. Покрутив в воздухе пальцем, ткнула им в Машу. «Я ненадолго отлучусь, а ты остаешься за старшую. Не позволяй мальчику ничего тут трогать». Девочка, взглянув на забинтованные руки Даниила, утвердительно закачала головой. «Конечно, Роза Арнольдовна, я прослежу за этим хулиганом». Она благодушно улыбнулась. «Можете взять вазочки и конфетки. Элиза, вызови мне лифт». Девушка, топтавшаяся за спиной начальницы, юркнула в открытую дверь и понеслась по коридору. Вслед за ней вышла и Роза, щелкнув двери ключом. Прислушавшись к удаляющимся шагам, Маша уверенно крутнула колеса каталки в сторону компьютерного стола. Данька только вздохнул вслед удаляющейся подруге. «Может, не надо? А то спалимся». Маша, остановившись, с укором на него посмотрела. «Надо, Даня, надо! Она там такого написюкала, что как с этим 3 недели жить, я совершенно не представляю. Кстати, о палеве. Твое место у двери. Стрижешь поляну. Я буду заниматься творческой работой. И смотри у меня. Проворонишь толстозадую, репа опустится на пару пунктов». Парень лишь хмыкнул на это. «Моя репутация рухнула, когда ты, чтобы на кухне было красиво, заставила меня натереть кафель полиролем для паркета». Маша пожала плечами. «Ну не мне же там было ползать, а ты с привязанными к ногам щетками смотрелся как фигурист». «Новая повариха там руку сломала. Зато изюм из творога перестал пропадать. И вообще, не мешай мне, а то получишь такого перса, что будешь упрашивать меня отправлять его на перерождение, как только будешь воскресать. Так, я уже на месте. Что мы тут имеем?» Поводив мышкой, она открыла вкладку «Новый персонаж» и подпункт «Настройка аватара». Из него вывалился целый свиток настроек. А в углу медленно вращалась 3D-модель девочки в сиреневом платье. Поиграв с его светом и моделями кружев, она ткнула во вкладку «Экипировка» и разочарованная вздохнула. Серая иконка не реагировала на клики. Пробежав по другим настройкам, она получила такой же результат. Закусив губу, девочка прошептала: «Если в середине глухо, значит, все загублено в начале». Закрыв все вкладки, она вернулась к пункту «Новый персонаж». Наведя на него курсор, она подождала несколько секунд и облегченно вздохнула, когда появилось сообщение: «Желаете проверить статус?» «Конечно, желаю!» В развернувшемся окне замелькали рекламные баннеры клиники: коррекция, увеличение, исправление, наращивание и тому подобное непристойная для девочки информация, на которую она лишь фыркнула. «Красота и мужественность требуют жертв». Щелкнув по значку «Статус», вывалилось описание: «Социальный проект правительства РСФСР». Далее шел пункт «Финансирование» и 2 подпункта «Ограничение по лимиту», возле которого стояло «Выбрать сумму» и «Безлимитный». Поставив галочку на «Безлимитный», она, затаив дыхание, нажала «Проверить». С минуту возле курсора крутилось колесико соединения. Наконец, окошко мигнуло сообщением об успешном подтверждении запрошенного статуса. Проект безлимитного ограничения гарантом является президент РСФСР. Маша закатила глаза и откинулась на спинку кресла. О, это сладкое слово «халява». В ее зеленых глазах затанцевали бесенята. «Прочь, нюни, надо работать». Над клавиатурой замелькали гибкие пальчики, а на экране начали разворачиваться вкладки настроек персонажей нулевого реабилитационного сектора клиники «Биопластика» с никами «Мыша» и «Дэн». Когда дверь в кабинет отворилась, Роза застала детей за поеданием ее трюфелей. Маша примило улыбнулась замазюканной в шоколаде мордашкой. «Спасибо, Роза Арнольдовна! Очень вкусные конфетки! Мы такие первый раз пробовали!» Женщина улыбнулась. «Да не за что!» Подойдя к компьютеру, она на секунду замерла, о чем-то раздумывая. Видно, правильная мысль пролетала где-то за пределами кабинета, а потому она махнула рукой и нажала «Зарегистрировать персонажей». после чего отключила монитор. Взглянув на детей, она активировала кнопку селектора. «Девочки, заберите малышей». Когда те появились в кабинете, добавила. «Сначала в душевую, потом биологическая обработка, а там их у вас заберут». Как-то грустно посмотрев на них, она потрепала Машу по волосам. «Удачи тебе, лисичка! Будьте здоровы!» В глазах блеснуло, и она отвернулась к столу. А Машу и Даниила ждал последний, самый сложный этап. Хоть они и крепились, но унять мандраж никак не могли. Нина и Катя вкатили коляски в предоперационную комнату и, взяв на руки обнаженных детей, вошли в дезинфекционную камеру. В своих закрытых комбинезонах они были похожи на инопланетян. Да и все вокруг походило на съемки фантастического кинофильма. Из стен камеры заструился голубоватый, чуть с кислинкой, дым, который окутал вошедших. А когда он развеялся, над выходом загорелась зеленая лампочка. Створки прохода раздвинулись в стороны, пропуская их в операционную, больше похожую на космический корабль. Повсюду мигали светодиодами приборы, а посередине стояли две капсулы с хирургическими манипуляторами. Аккуратно положив детей в них, они отошли. Подошедшие следом сотрудники ловко присоединили датчики к телам, а на головы надели резиновые сферы с целым пучком проводов, убрав в них волосы. Последнее, что помнила Маша, это как на лицо одели маску, а тело, приятно щекоча, начала обволакивать теплая тягучая масса. В кромешной темноте где-то вдали мелькнула искорка света и, набирая силу свечения, начала увеличиваться, заполняя собой все пространство. Когда свет приблизился, казалось, к самым глазам, он рассыпался сотнями разноцветных лучей, из которых сложился красочный логотип «Пользователь. Вас приветствует компания «Глобальные игровые системы». После этого перед взором пронеслись столбики цифр и появилась надпись «Проверка настроек аватара пользователя мыша. Уровень 0. Класс персонажа – придворная фрейлина. Статус – приближенная к монаршим особам. Умение. Этикет – плюс 10. Танцы – плюс 10. Шарм – плюс 5. Интеллект – плюс 5. Интриги – плюс 5. Внимание! Ваши умения по 5 пунктам имеют высший рейтинг. Вам присваивается статус «Светская львица». Вам добавляется 6-й пункт. Репутация плюс 1. При достижении 5 пунктов вы получите статус «Бесподобная». Второстепенные умения скрыты. Ознакомиться с ними вы можете в меню персонажа. Вкладка «Дополнительные умения». Фрейлина-мыша. Вас приветствует мир. Калейдоскоп столетий. Нулевая локация в кластере. Эпоха Ренессанса. Приятной игры. Оглушительная тишина придавила своей нереальностью. Она даже не смогла вспомнить, когда ей доводилось слушать такую пустоту. Маша чуть приоткрыла глаза, просканировав обстановку. Когда поняла, что никакой опасности нет, она открыла их полностью и почувствовала, как они округлились от увиденного вокруг великолепия. Она лежала в огромной кровати под розовым атласным одеялом с изображением причудливых птиц, а через цветные мозаичные окна комнату наполнили разноцветные солнечные зайчики. Ее ложе было укрыто балдахином из тончайшего голубого шелка, а на балясинах спинки над ней раскинули свои крылья два ангелочка. Пытаясь рассмотреть все получше, она приподнялась с подушки и вдруг застыла в оцепенении. Еще не веря своим ощущениям, Маша откинула одеяло и в глазах повлажнело. Из-под длинной ночной рубашки торчали две розовые ножки. Привстав, она откинула край рубашки и провела чуть дотрагивающимися пальцами по лодыжкам. Прикосновение рук чуть щекотало кожу, но ощущалось теплым и естественным. «Доброе утро, мыша! Вас приветствует сектор «Эпоха Ренессанса». Вы находитесь в вашей личной комнате, в которую без вашего разрешения никто не может зайти. Здесь вы можете хранить личные вещи, приглашать друзей или побыть в одиночестве. Вас наполняют сильные эмоции. Желаете поплакать?» «Да? Нет». Маша задернула край ночнушки. «Нет, не желаю, тупая игра». Откинув одеяло, она села на край кровати. Взгляд непроизвольно вновь опустился к ногам. Пошевелив пальцами, она хмыкнула. «А ничего так? Пиксели вроде не видны». Выкинув из головы все дурные мысли, и плаксивые настроения, она встала на ноги и сделала первый шаг. Через 10 минут в комнате не осталось неисследованных мест. Больше всего ее озадачило отсутствие какой-либо одежды, хотя она точно помнила, что добавляла в гардероб Перса 2 платья, туфли, сапожки и еще всякую кучу мелких, но необходимых для девушки деталей. Полы ночнушки путались в ногах, мешая передвигаться, и сердито шипя, она скинула с себя эту хламиду, оставшись в закрытом розовом купальнике. Разглядывая его, Маша ухмыльнулась. «Это типа гламурное белье, что ли?» После попытки оттянуть его ворот, перед глазами появилась надпись «Неуничтожимый предмет экипировки». «Для снятия его у вас не хватает прав пользователя. Поменять статус на 18+, вы можете после того, как введете в поле номер вашей социальной карты и подтвердите биологический возраст персонажа. Желаете ввести номер? Да? Нет?» Маша облегченно вздохнула. «Нет, не желаю». «Не такая уж эта игра и тупая. А то, судя по книжкам, которые ей читал Дэн, не особо фрейлины и были защищены во дворцах от различных посягательств. Бить морду какому-нибудь смазливому принцу пока не входило в ее планы». «Кстати, а где Дэн?» – подумала девочка. Подойдя к двери, она дернула за ручку. Та даже не пошевелилась. Перед глазами вновь появилось уведомление. «Для выхода в свет вам необходимо привести себя в порядок». Подойдя к ростовому зеркалу, она осмотрела себя со стороны. Непроизвольно губы ее растянулись в улыбке. «Думаю, высший свет оценил бы мой вояж по дворцу босиком и в купальнике с изображением не распустившихся бутонов роз. Как бы все это неприличие искоренить?» Озадаченно она обвела комнату взглядом. Внимание привлекла зеленая штора над окном. «Хоть греческую тунику себе делай». «А что? Как вариант, он не так уж и плох». Подойдя, она попыталась ее сдернуть. Перед глазами вновь замелькала неуничтожимая часть интерьера. Снять невозможно. Обессиленно она опустилась на пуфик возле туалетного столика и зло обвела взглядом всю золотую клетку. «Неуничтожимый интерьер, говорите? Могу с вами поспорить, что таких вещей просто не бывает». Перед глазами вновь замелькали строчки уведомления, а на периферии зрения появилась смешная девочка, которая куда-то указывала пальцем. Внизу пробежала строчка «Помощница по навигации в персональном интерфейсе Алиса». «Хотите задать ей вопрос?» «Да? Нет?» «Да, желаю». Изображение девочки остановилось. Она кокетливо склонила голову. «Я вас внимательно слушаю, госпожа мыша». «Как отсюда выбраться?» «Можете не использовать речевой аппарат. Достаточно мысленно назвать мое имя и задать вопрос». «А, вот как с тобой говорить. Круто!» «Алиса, на что ты мне указывала?» Девочка сделала книгсен. «Вас желает пригласить в друзья ваш Дэн. Принять его дружбу?» «Да». «Установить с этим пользователем голосовой чат?» «Конечно». «Мыша, говорите, пожалуйста, ответ. Да, нет?» «Да». «Устанавливаю настройки интерфейса». В руке Алисы появился гаечный ключ, и она куда-то побежала. Маша лишь удивленно выдохнула. «Прикольная программка!» Через минуту в нижнем углу появился значок рупора. Интенсивно замигал зеленый свет. Перед глазами пробежала строчка. «Пользователь Дэн желает установить с вами голосовой чат. Установить? Да? Нет?» «Да». Что-то щелкнуло, и раздался довольный голос Дэна. «С добрым утром, мышонок!» Маша облегченно выдохнула. «Дэн, как я рада тебя слышать! Как отсюда выбраться?» В ответе Даниила послышалось удивление. «Через дверь? Она меня не пускает!» Мальчик рассмеялся. «Так ты еще в неглиже зажигаешь? Кто же тебя в таком непотребстве выпустит? Там же утонченные дамы и важные господа по дворцу гуляют, а тут ты. А, кстати, включи изображение, пообщаемся визуально». «Ага, уже спешу тебя осчастливить прикольной картинкой, мой верный Паш». «Ладно, не злись. Для начала вызови свою гувернантку. Она приволочет все твое тряпье». «Это у тебя тряпье. О моем костюмчике Пажа поговорим позже. В общем, когда она придет и все тебе разъяснит». «О чем разъяснит?» «Как дальше играть? Что можно делать? Чего нельзя? Типа как помощник интерфейса, только твоя личная НПС-служанка». «А у тебя есть служанка?» «Слушка, Шустрый, как электровеник. Не успеешь приказание отдать, а оно уже исполнено. Ты приказываешь? Но не самому же искать, где у них кухня. Кухня? Ты чем сейчас занимаешься? Пью кофе, ем пирожное. Пирожное? А мне? В голосе Маши послышалась обида. Мышонок, не обижайся. Меня же на женскую половину не пускают без твоего приглашения, а ты на мои запросы не реагируешь. Ты пока пригласи служанку, приведи себя в порядок, узнай о мероприятиях в дворце. Потом встретимся, и я отведу тебя в ресторан, где отметим брусничным соком начало игры. Нам же еще 3 недели здесь болтаться. Брусничным соком? Эта игра так и блюдет наши моральные устои 18+. А, понятно. Тогда созвонимся попозже. А я пока поиграю в сердитую госпожу. Машуня, только не переиграй. НПС – существа ранимые. Они могут и админу пожаловаться. В голове снова щелкнуло, а экран чата погас. Маша надела ночную рубашку и залезла в кровать. Фрейлина она в конце концов или как? Кто же стук на ногах встречает? Алиса, вызови мне гувернантку. Девочка, внимательно выслушав, ответила. Сию минуту, госпожа Мыша. Тотчас дверь распахнулась, а на пороге материализовалась. Другого эпитета девочка подобрать не смогла, ее НПС-служанка. Маша только головой покачала, как так создатель этого персонажа был явно в ударе при его прорисовке. Назвать ее можно было одним словом – очаровашка. Высокая девушка в светло-сиреневом платье притягивала взгляд точенными линиями фигуры и привлекательным лицом с большими голубыми глазами. Светлые волосы волнами скатывались на кружевной воротник, чуть прикрывая изящную шею. Над головой девушки возникла неоновая надпись «Гувернантка Наина». От вида своей госпожи в кровати она мило всплеснула ручками. «О, вы еще в постели? А в это время весь свет общества прибывает на ипподроме, где граф Серж Ревельский демонстрирует публике свое вчерашнее приобретение – чистокровного арабского жеребца Голиафа. Все придворные дамы рукоплещут его умелой выездке и конкуру. Они тают в томлении, когда он бросает в их сторону многообещающие взгляды и не теряют надежду на его благосклонность. Конфуз его фаворитки фрейлины Аннабель на званом ужине в салоне у баронессы Элен Эттингер дало повод им надеяться на встречу, а может и что-то большее, с графом. Это было бесподобное зрелище, когда Аннабель вцепилась в волосы стас дамы Франциски. Поговаривают, что они скрашивали вечер Сержу вдвоем и что-то там не поделили. А когда Франциска прилюдно назвала Аннабель дурнушкой и мешком с костями, пассия Сержа не выдержала. Граф, глядя на это, сказал, что таким непотребством она может развлекаться на конюшне, заплетая косички в гривах его лошадей, и вернул ей шелковый платок с ее инициалами, порвав этим отношения. Бурный роман превратился в иллюзию, оставив после себя лишь рассказы о бурных ночах графа Сержа и шалуни Аннабель. Хотите, я их вам поведаю? Девушка застыла в ожидании ответа. Перед глазами Маши появилось уведомление. Наина желает вам рассказать придворные сплетни интимного характера. Подтвердите свой возраст номером социальной карты и слушайте информацию 18+. Девочка в полной прострации замахала на это руками. «Не-не-не, никакой информации мне не нужно. Принеси мои платья и кофе с пирожными, а также разыщи моего пажа Тена и пригласи ко мне. Это все указания?» «Да». Пожав плечами, Наина легко повернулась и исчезла в проеме двери. Маша вытерла вспотевший лоб. «Мамочка, куда я попала?» Надо срочно спасать Дэна из этого гадюшника. Определив приоритетную цель, она успокоилась.